тот же день. Вечер. Ленинград. Измайловский проспект. Я присел на широкий подоконник и задумался, незряче глядя сверху на неторопливое течение проспекта. Середина октября. Сутки отчетливо разломаны надвое. В одной части я успешно имитирую обычного школьника. Сплю, ем, хожу на уроки, делаю зарядку, флиртую с девочками. А во второй продираюсь кровоточащим мозгом сквозь густой терновник математики. Больно. Причем достает не столько боль физическая, к ломоте в висках я уже претерпелся, сколько ее метафизический аналог. Даже представить себе не мог, что ощущение мира может болеть. Но как иначе описать то неприятное, поджимающее нутро чувство, что возникает при очередном сдвиге границ познанного, когда на невидимой обычным взглядом глубине, где-то в самом фундаменте мира, за мельтешением лептонов и кварков, за тонкой вибрацией струн, вдруг проступает незамечаемое ранее движение могучих тектонических плит, ток сил и переплетение корней. Эта картина, явленная сначала еле осязаемым контуром, день ото дня становилась все богаче и ярче, насыщалась деталями. Постепенно реальность, все жители которой — объекты, стала для меня очаровательной повседневностью. Она взяла меня в плен, и лишь когда мама, сукаризной покачивая головой, выключала свет, я освобождался из этой сладкой неволи. Впрочем, даже смежив веки, я продолжал еще некоторое время блуждать мыслью у основ сущего, наслаждаясь пронзительным ощущением чего-то наделенного силой, весьма реального и в то же время хрупкого. Шаг за шагом я научился удерживать понимание, даже занимаясь чем-то повседневным. Но под глаза легли тени, особенно когда дорос до Гроттендика. Редкий, редчайший случай. Ум 85-летнего старца остался совершенен, при том, что возраст после 50 считается у математиков началом быстрого скатывания под гору. А пиренейский затворник, повторяющий по жизни путь Селлинджера, на взгляд стороннего обывателя, полубезумный. Казалось, только нарастил строгость мышления. Следуя за ним, моя мысль незаметным ростком пробивалась сквозь исходные нагромождения разнородных понятий, утверждений, предположений, шаг за шагом восходя к ясности и гармонии. Внезапно, куда ни посмотри, мне стали открываться великолепные задачи, которые сами просились в руки. Иногда, для того, чтобы к ним подступиться, хватило бы смехотворно малого запаса знаний. Они сами готовы были подсказать и слова языка, на котором нужно о них говорить, и названия инструментов, чтобы их обрабатывать. Красивые вещи в математике прячутся друг за другом. Поднимешь с земли одну, откроется другая, а под ней, в глубине, целая россыпь сокровищ. Я по-хозяйски окидывал взором математику и шалел от открывающихся просторов. Как жаль, что это лишь инструмент для достижения другой, более важной цели. Тут мой рассеянно блуждающий взгляд зацепился за необычную суету за окном, и мысли на время покинули абстрактные выси. Рабочий, высунувшись по пояс из люльки, пристраивал очередной красный флаг между первым и вторым этажом, аккурат промеж словами «вино» и «водка». Все верно. Скоро октябрьские. Летели дни, крутясь проклятым роем. Ох, воистину проклятым. Дефицит времени жесточайший. Через год, кровь из носу, мне надо выстрелить вверх, начать пробираться к штурвалу. Я чуть слышно застонал, представив, через что предстоит для этого пройти. А куда деваться? Ничего разумнее все равно придумать не удалось. Разве что пойти и сдаться. И я отвлекся на помечтать. Ни тебе головной боли и бесконечной усталости, ни тебе ответственности. Как легко и спокойно будет жить, работая бездумной отвечающей машиной. Они мне свои вопросы, я транслирую им ответы. Здоровое пятиразовое питание, домик под Москвой, Волга и ненавязчивая охрана на прогулках. Насчет Томы тоже, наверное, можно будет договориться. Да наверняка можно. Обвяжут бантиком и приведут. Хороший дом, хорошая жена. Что еще надо человеку, чтобы встретить старость, да? Ах, как заманчивы такие миражи. Как приятны взору пути, на которых не надо искать свой потолок. Простая животная жизнь, и время ровно течет над тобой, как вода над придонной рыбой, десятилетие за десятилетием. Я заставил себя слезть с подоконника и, встав лицом почти вплотную к стене, начал приседать. Жить пустышкой? Я себя не на помойке нашел. Выкинь эту муть из головы. Ты уже не сможешь управлять процессами. Управлять будут тобой. И да, Тому ты получишь, но это тоже будет пустышка. А оно тебе надо? А теперь на пол и в темпе отжиматься, с хлопочками. Уф. Перекатился на спину и полежал, расслабив мышцы и слушая, как постепенно успокаивается скачущее сердце. Доски приятно холодили лопатки, а вдоль пола тянул приятный сквознячок. Затем, обманутый моей неподвижностью, из-под плиты вальяжно выдвинулся матерый таракан. Пошевелил усами и неторопливым прогулочным шагом направился к моему уху. Я осторожно нащупал кистью скинутый тапок и приготовился сделать из него отбивную. Он остановился, насторожившись. «Нет, дружок, иди спокойно. Я тебя есть не собираюсь. Пусть пишут, что ты не мерзкий паразит, а достойный продукт со вкусом креветки и в три раза более богат белком, чем цыпленок. Но не настолько я голоден». Хлоп. Без шансов. Хм, без шансов для меня. Эта тварь сиганула зигзагом, лишь только я шевельнулся. Но еще бы. Уже четверть миллиарда лет этот вид живет почти без изменений. Своего рода вершина эволюции. Что для них люди? Лишь краткий миг на фоне вечности. Вчера динозавры, сегодня вкусное мусорное ведро. А завтра... А есть ли вообще у нас это завтра? Оставив минутную слабость позади, я налил себе чаю покрепче и решительно зашагал в комнату. Сегодня по плану у меня арифметика. Конечно, не та простенькая из школьных четырех действий, а современная, состоящая из особых приемов вычислений с использованием индивидуальных тонких свойств чисел. Без глубокого понимания этих техник стоящую передо мной глыбу будет не сдвинуть. Поэтому уже третий день грызу арифметику эллиптических кривых с комплексным умножением методами теории Ивасавы. Кстати, подумалось мне, и практический выхлоп из этого направления можно будет выжить. Ведь эллиптические кривые — основа криптографии будущего. Элементарные ключи длиной чуть больше 100 бит, сгенерированные с помощью таких подходов, кластеры суперкомпьютеров взламывают месяцами. Для информации класса Top Secret достаточно ключа в 384 бита. Восьмое главное, и лично товарищ Козлов были бы счастливы получить эти методы. Сел на стул, рассеянно посмотрел сквозь уже голые ветки на низкое ленинградское небо и подтянул понимание. Вперед! Спустя примерно час хлопнула входная дверь, и в коридоре забормотали мужские голоса. Разобрал отцовское «тапки» и успокоился. Затем разговор перетек на кухню. Опять надомный симпозиум с коллегами. С этой мыслью я провалился обратно в возможности погружения поля коэффициентов уравнений в Абелеву башню полей. Моя уже неробкая мысль привычно расплетала чужие кружева, цепко запоминала логические узоры, ловко перебегала по элегантным мостикам доказательств и протискивалась в незаметные проходы, в, казалось бы, непроницаемых преградах. Чем глубже я вгрызался в арифметику бесконечных башен числовых полей, тем четче становилось теперь уже мое собственное понимание. Оно, ох, как пригодится мне через год. «Андрей». Дверь приоткрылась, и в нее почему-то с чуть смущенным видом заглянул папа. «Все математику свою долбишь? Давай, прервись, пойдем на кухню. Там мой товарищ пришел. Познакомлю. Хотя он-то тебя в детстве видел, а вот ты его вряд ли помнишь». Я чертыхнулся про себя, провожая мысленным взглядом с таким трудом реконструированную, а сейчас безнадежно развалившуюся логическую конструкцию. Ладно, вздохнул и попытался взять под контроль всколыхнувшееся раздражение. Заодно закреплю при воссоздании. На кухонном столе царил художественный беспорядок. Сказывалось отсутствие женской руки. Початая бутылка самтрестовского Грэмми соседствовала с блюдцем, на котором разлеглись присыпанные молотым кофе и сахарной пудрой колечки лимона. Рядом возвышалась стопка неровно нарубленных бутербродов с сыром и полукопченой колбасой. Судя по уже зажеванным лимонным долькам, процесс успешно стартовал. У окна сидел незнакомый дядька с мясистыми ушами выдающихся размеров и деловито выдирал хребет из кильки пряного посола. Папа сел рядом и начал чистить вареное яйцо. «Ага, балтийские бутерброды будут». «Как дела, боец?» — поприветствовал дядька, разглядывая меня с легкой иронией. «И хороши у нас дела», — напел я, присел и представился. «Андрей». «Да я помню, что Андрей», — коротко засмеялся он. «А ты меня, наверное, не помнишь? Иннокентий». Я мотнул головой, пожимая плечами. «Мы с тобой бычков как-то на шамаре ловили. Ты, правда, тогда совсем мелкий был, 5 лет. «А-а-а», — протянул я, припоминая валы водорослей на берегу, резкий, насыщенный йодом запах и шустрых морских блох. «Это не вы потом с причала свалились?» И я звонко прищелкнул пальцем под подбородком. Они переглянулись и громко заржали. «Вот так мы отпечатываемся в памяти подрастающего поколения», — смахнув слезу с угла глаз, сказал папа. «Нет, то Володя был. Здорово мы тогда, да, Кеш?» «Определенно. Ну, между первой и второй...» И они повторили. Очевидно, сегодня правило здешних застолий — открытая бутылка в любом случае допивается — нарушено не будет. «Ну...» «Андрей». Иннокентий с видимым удовольствием заживал лимон а-ля Николя. «Рассказывай, как живешь можешь. Девчат в классе не обижают». «Да что вы такое на наших комсомолок наговариваете, товарищ Иннокентий?» — деланно возмутился я. «Как они могут забидеть такого гарного хлопца, как я? И я на один бутерброд вас обездолю, да?» «Что? Наоборот, отбоя нет». Он пододвинул мне тарелку с бутиками. Я коротко призадумался. Да, а ведь накрутилось на меня этих отношений с подковырками, как змей на Лаокоона. «Ну, время такое. Молодое». Я развел руками. «Мы выбираем, нас выбирают». «И выбрал?» Он неожиданно остро глянул на меня. «Да», — сказал я твердо. Протянул папа заинтересованно. «Скажешь?» «Собственно, что скрывать?» — подумал я. «Афанасьева?» «А?» — без малейшей паузы с энтузиазмом откликнулся папа. «Рыжая мама. Такая... видел на собраниях. Да, одобрям-с». Я многозначительно поиграл бровями. «Ну, в смысле, дочка ж на маму похожа?» — заявил он, отводя от себя подозрение, и, потупившись, потянулся к бутылке. «Хм, ну, понятно». Иннокентий пододвинул рюмашку под разлив. «И хобби себе нашел, да? Или будущую профессию? Думаешь стать великим математиком? Хобби у меня — кройка и шитьё. А как с математикой отношения сложатся? Неизвестно. Но наука красивая. Кстати, — вмешался папа, — представляешь, Кеш, он себе сам за неделю джинсы сшил. От настоящих не отличить. Даже пуговицы и нашлёпку на карман настоящие нашёл. И на меня две рубашки сшил. О, смотри, как раз одна на мне. Иннокентий пощупал, подцокал и вновь повернулся ко мне. «В математике-то ничего пока не открыл?» «Какой открыл? Грызу основы». «По 5-6 часов в день, отец говорит». «Силы есть, грызу, заканчивается, отдыхая». Я чуть неудоумевающе посмотрел. Что-то допрос начинает напоминать. «Да нет, Володь, всё нормально». Не впопад сказал Кеша, повернув голову к папе. «Я тебе уже сейчас могу сказать. Ну, почти. Но кто без странностей?» Папа отчетливо выдохнул и чуть порозовел. «Ну и слава богу». Мне показалось, что он сейчас перекрестится, но вместо этого он решительно тяпнул рюмку. «Отрицательный результат. Тоже результат. Хороший». Я приподнял бровь, показывая, что потерял нить беседы. «Да, напугал ты меня!» — воскликнул папа, гневно двигая бородой. «Этим своим математическим энтузиазмом!» Горлышко бутылки чуть постучало по рюмашке, и несколько капель пролилось мимо. «Тьфу!» — с чувством констатировал папа. «Аж руки дрожат! Я ж шизу у тебя заподозрил!» «Бред изобретательства или бред величия?» «Хм, я с трудом удержался, чтобы не засмеяться. Бред величия? Я сильно чем-то хвастал?» «Ну...» — папа неопределённо поводил рукой в воздухе. «Скрытый бред». «Скрытый бред?» — переспросил я и, не сдержавшись, заржал. «Скрытый бред — это бред», — поддержал меня Иннокентий. «Да откуда я помню? Я ж нормой занимаюсь. А психиатрию аж когда проходили?» Папа начал оправдываться. «Ну ладно», — я поднялся. «Раз со мной всё выяснили, я пойду». «Погодь», — папа качнул головой. «Себя надо знать. Садись, послушай анализ». Я сел и посмотрел на посерьёзневшего Иннокентия. «Ну что?» — тот задумчиво поскрёб щёку. «Продуктивной симптоматики нет. Обычно манифестируют с неё, с бреда или навязчивых идей. Но тут всё чистенько. Кроме того, что более важно, нет негативных симптомов. Понимаете, когда не специалисты говорят о шизофрении, то в первую очередь упоминают именно бред или галлюцинации. Потому что это ярко и необычно. Но они бывают заметны не всегда. В период ремиссии этой симптоматики может и не быть. Поэтому для нас, психиатров, важнее негативная симптоматика. Ослабление интеллектуальных, волевых и эмоциональных функций при шизофрении определяется всегда». Он говорил чётко, размеренно, с акцентированными смысловыми ударениями. Сразу видно опытного лектора. «Само название шизофрения означает раскол. Обычно считают, что это раскол сознания, будто бы у человека появляются две личности. Но это глубокое заблуждение, так не бывает. Шизофрения — это раскол, расщепление души. Часто сложно сформулировать, в чём именно раскол, но он ощущается как особая странность. Возникает интеллектуальная расщеплённость, утеря единства мышления, восприятие каких-то мыслей как отдельных от себя голосов. Волевая расщеплённость — желание что-то сделать и одновременно нежелание это делать. Эмоциональное — одновременное присутствие несовместимых друг с другом эмоций. Причём это совсем не похоже на обычного человека, запутавшегося в своих чувствах, который, например, любит и ненавидит одновременно. У больного нет ощущения внутренней борьбы. Противоположные чувства, мысли и волевые движения — как рыбы ходят рядом, не мешая друг другу». Иннокентий поправил очки, задумался, потом продолжил. Вот, например, вчера. Больная сердится на меня, кричит, рвет листок бумаги, где я написал, как лекарство принимать. Топает ногами из-за того, что ей пришлось немножко подождать. Я смотрю ей в глаза и вижу, что она ко мне тепло относится, по-своему любит меня. И как бы в доказательство она вытаскивает из своей сумки смятый букетик фиалок и протягивает мне, еще продолжая топать ногами и ругаться. И эти две вещи происходят одновременно. Она кричит на меня и дарит цветы. Чудно, правда? Вот это и есть раскол души. А еще шизофреники обычно инертны и равнодушны, отгорожены от мира. Им лень напрягаться, запоминать что-то. А зачем? Тяжело поддерживать контакты с людьми. Какая любовь, какой интерес к девочкам. Душа выцветает, выгорает, и опытный взгляд видит это в первую очередь. У Андрея с этим все в порядке. Жизнерадостен, шутит, активно развивает беседу, интересуется девочками. На хобби оригинальное еще хватает сил. Он с легкой улыбкой посмотрел на меня, но на дне глаз его мелькнула настороженность, и я передумал расслабляться. «О как!» — протянул папа. «Я думал, ты буйных лечишь, а тебе, оказывается, приходится быть психологом. А что ты про странность там говорил? Чрезмерное увлечение математикой, да?» Иннокентий вздохнул, снял очки и начал их тщательно протирать платком. «Ну, как сказать, странность?» — протянул он, выдрузив, наконец, оптику на место. «Да, кто-то другой начал бы рассуждать о сверхценной идее. Любит у нас сейчас это модное словцо. Это страсть к математике, которой он отдает столько часов в день, отличный повод, чтобы придраться. Но я вообще к этой концепции сверхценной идеи отношусь со скепсисом. Что это такое на самом деле? Когда человеку становится очень важно то, что большинству кажется маловажным. Если человек жертвует многим ради какой-то необычной цели, то он в глазах большинства становится странным. Но выдающиеся люди — писатели, художники, музыканты, ученые — творили страстно и самозабвенно. Акт творения — он такой, часто требует отрешения от земного. Нет. — решительно сказал он. — Как раз это для меня странностью не является. Чертой характера, проявлением личности, но не странностью. — А что тогда? — осторожно уточнил папа. Я сидел тихо, навострив ушки. — Да, взрослый он у тебя очень, — задумчиво протянул Иннокентий, и я почувствовал, как у меня непроизвольно подвело живот. Прокололся. Необычно взрослый. И не только в рассуждениях. Взрослые для него не имеют автоматического авторитета. Не смущается там, где надо в этом возрасте смущаться. Про девочек говорит, не краснее. Нет даже и следа наивности. «Ну так хорошо», — с энтузиазмом рубанул папа. «Взрослеет парень». Мы с Иннокентием переглянулись. Я придавил улыбку и опустил очи к полу. «Ладно», — поднялся со стула. «Пойду я солнцем палимой. Раз умом не скорбен, то надо работать. Пап, ты это, смотри. Симпозиум надо ограничить одной бутылкой, а то мама будет недовольна». «Ну вот, я ж тебе говорил», — возопил Иннокентий. «Разве ребенок так будет взрослым говорить?» «Смотря какой ребенок, дядя Кеша. Ответственный? Будет!» — ухмыльнулся я и стремительно улизнул с кухни. «Психиатр, мля. Только такого интереса мне не хватало». Плюхнулся на стул и замер, сосредотачиваясь. Мир дрогнул, теряя резкость, звуки слегка поплыли, а прямо из стены выступила, причудливо играя красками, дзетта-функция Риммана в комплексной плоскости. Ну, поехали.